при всей очевидной возможности дальнейшего продвижения на запад, у него и родилась идея собственной арктической экспедиции с запада на восток навстречу Вайгачу и Таймыру. Последний в ряду, самый низкорослый из стоящих и чуть видный из-за плеча Георгия Брусилова, лейтенант Алексей Пилкин, тоже герой Порт-Артура, офицер с головокружительной карьерой, уже в недалеком будущем контр-адмирал. В годы гражданской войны он возглавит в северо-западной русской армии морское управление. Его прах покоится во Франции, в Ницце. Он единственный на фотографии, могила которого известна. После полуторамесячного ремонта во Владивостоке и после прибытия начальника экспедиции, полковника корпуса флотских штурманов Сергеева 17 августа 1917 года, экспедиция отправилась на север. Основные ее задачи. Морская опись берегов Северного Ледовитого океана к западу от мыса Дежнёва, а также близлежащих островов. Определение астрономических пунктов, промер, гидрометеорологические, магнитные, ледовые наблюдения, изучение морских течений, сбор зоологических и биологических коллекций и материалов для составления лоций, сооружение навигационных знаков. Прошли Берингов пролив, приступили к определению координат знака маяка, сооруженного частью команды под руководством Брусилова на северном берегу мыса Дежнёва. На морских картах до последнего времени он так и назывался «Знак Брусилова». По свидетельству сменившего Арнгольда врача экспедиции 1910-1915 Леонида Михайловича Старокадамского, именем которого назван один из островов Северной Земли, Брусилов был жизнерадостным, энергичным, смелым, предприимчивым и хорошо знающим морское дело офицером, но он не обладал значительным полярным мореходным опытом. Пройдя 30 миль к западу от чукотского селения Оэлен, встретили льды. Температура воздуха ночью упала до минус 7 градусов. Начался сильный снегопад. Видимость упала почти до нуля. Опытный гидрограф, но нерешительный в своих действиях командир Сергеев приказал повернуть назад. Может быть, именно в этот момент, когда была очевидна возможность дальнейшего продвижения на запад, у Брусилова окончательно и вызрела мысль собственной экспедиции. Плавание Семена Дежнёва и других отважных русских мореходов прошлого были полузабыты. Поэтому долгое время чуть ли не считалось, что первым северным морским путем в 1878-1879 годах прошел шведский мореплаватель Эрик Норденшольд, частично субсидированный русским промышленником, меценатом и исследователем Сибири Александром Михайловичем Сибиряковым. И Брусилов загорелся мечтой встретить будущую гидрографическую экспедицию Северного Ледовитого океана, ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» с запада. Вот будет! Георгию Львовичу удалось заинтересовать своими планами дядю Бориса Алексеевича Брусилова, богатого московского землевладельца. Другим его дядей был Алексей Алексеевич Брусилов, выдающийся военный деятель, командовавший последовательно армией, фронтом и всеми вооруженными силами России во время Первой мировой войны, с именем которого связаны важнейшие успехи русской армии, в том числе замечательное по своему замыслу и построению наступление Юго-Западного фронта в 1916 году, которое вошло в историю под названием «Брусиловского прорыва». После революции Алексей Алексеевич Брусилов не оставил Россию. Как он позже писал, он не мог оставить родину в трудное для нее время. Он состоял в должностях председателя особого совещания при главнокомандующем и инспектора кавалерии РККА. Но это особый, далеко не простой разговор. Страшна была участь офицеров русской армии, не предавших престола. В лучшем случае в результате одного из русских исходов оказаться на чужбине, в любом другом случае смерть, если не в бою, то от расстрельной пули, порой даже через 20 с лишним лет после гражданской войны. Горька была судьба и большинства тех, кто по той или иной причине остались в России. К числу таких относится и легендарный генерал Алексей Алексеевич Брусилов. За внешней благополучной биографической справкой. Остался на родине, состоял в должности председателя особого совещания при главнокомандующем и инспектора кавалерии РККА. Скрываются страшные факты. Дорого прославленному генералу, как и тысячам русских офицеров, обошлось вольно или невольное сотрудничество с новой властью, которая ему была предложена во имя спасения России. Невольно задаешься тяжелым вопросом, что он не предвидел, что коварство и ложь – обычное средство в достижении своих целей, пришедших к власти в результате кровавого заговора бесов. Неужели он, будучи сугубо военным человеком, был до того слеп, что не видел, что за люди пришли к власти? Имя легендарного генерала было несколько раз использовано самым гнусным образом, в том числе в воззвании к белым офицерам и солдатам, которое распространялось в Крыму во время эвакуации русской армии генерала Врангеля. Большевики боялись, что русская армия уйдет за кордон боеспособной и, отдохнув, сможет продолжить борьбу. В том воззвании, которое Брусилов, как впоследствии выяснилось, никогда не подписывал, солдатам и офицерам гарантировались жизнь и свобода в освобожденной России. Многие и многие офицеры, для которых имя Брусилова было свято, поверили в это воззвание и стали жертвой большевика-интернационалиста Беллы Куна Когана. Их тысячами расстреливали живыми привязав камни к ногам, сбрасывали в море.